Во время революционных событий 1905 года Дзержинский возглавил первомайскую демонстрацию, действовал в военно-революционной организации. В июле 1905 года он был арестован в Варшаве, в октябре освобожден по амнистии. С июля по сентябрь 1906 года он находился в Петербурге, затем снова в Варшаве, где в декабре его опять арестовали. В июне 1907 года он был освобожден под залог. На пятом съезде РСДРП в 1907 году Дзержинского заочно избрали членом ЦК РСДРП. В апреле 1908 года в Варшаве он вновь был арестован. В 1909 году его приговорили к лишению всех прав состояния и пожизненному поселению в Сибири. Село Бельское, затем Сухово и Тосеево, Канского уезда Енисейской губернии, откуда бежал в ноябре 1909 года на остров Капри к Максиму Горькому. После нелегального возвращения в январе 1912 года в Варшаву он был в сентябре снова арестован и в апреле 1914 года приговорен к 3 годам каторжных работ. Дополнительно он был приговорен в 1916 году еще к 6 годам заключения, которые он отбывал в Бутырской тюрьме в Москве, откуда был освобожден 1 марта 1917 года после февральской революции. В том же 1917 году Дзержинский был избран в ЦК РСДРПБ и секретариат ЦК. Он вел активную подготовку Октябрьской революции. Организовывал отряды Красной гвардии в Москве. Непосредственно во время переворота он был введен в состав военно-революционного центра, руководил захватом главного почтамта и телеграфа. В декабре 1917 года, когда была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, Дзержинский был назначен ее председателем и оставался им до ее преобразования в ГПУ. В феврале 1922 года Дзержинский участвовал в разработке и реализации карательных мер советского государства по политическим мотивам, что включало в себя массовые расстрелы и содержание сети концентрационных лагерей. «Нам не нужна сейчас справедливость. Идет война лицом к лицу, война до конца, жизнь или смерть. Я предлагаю, я требую органа для революционного сведения счетов с контрреволюцией». Феликс Дзержинский. Сам Дзержинский не пытал, но прекрасно знал о таких увлечениях своих соратников и не запрещал их. Он был неординарной личностью, и за ним известны довольно странные по тем временам поступки. Среди них наиболее впечатляет его решение ехать за границу искать свою семью, которая жила там в эмиграции. И это было в 1918 году. Когда висела на волоске судьба молодой советской России. И тогда 2 месяца в стране не было председателя ВЧК. Кто кого в то время сажал и казнил, Дзержинский не ведал. Он с документами на имя Феликса Даманского находился в Берне и Лугано со своей женой Софьей, которая до замужества носила фамилию Мушкат, и сыном Яном, родившимся в 1911 году в Варшаве. Софья Дзержинский родилась в богатой польской еврейской семье и тоже была революционеркой-подпольщицей. Кстати, в 1918 году их с сыном навестил Дзержинский, приехавший в Швейцарию нелегально. Сын не узнал отца и долго от него отстранялся. Кстати, Ян Феликсович Дзержинский появился на свет в Варшаве, в стенах женской тюрьмы. После побега матери и ссылки по поддельным документам он с 1912 по 1919 годы жил в Швейцарии. 1 февраля 1919 года вместе с матерью он прибыл в Советскую Россию в опломбированном вагоне. Поселился с родителями в Москве. В 1936 году он окончил военно-инженерную академию. Работал инженером-конструктором. Потом в исполкоме Коминтерна, а с 1943 года в аппарате ЦК ВКПБ. 2 октября 1960 года он скоропостижно скончался от сердечного приступа. Его мать умерла в 1968 году а его сын Феликс Янович Дзержинский стал известным зоологом, доктором биологических наук. Когда завершилась гражданская война, Дзержинский, будучи народным комиссаром, отвечающим за пути сообщения, стал заниматься возрождением железнодорожного и водного транспорта, ликвидацией транспортной разрухи. В феврале 1924 года он занял ответственный пост председателя ВСНХ СССР, где он трудился до конца своей жизни. Он непосредственно занимался вопросами восстановления и развития тяжелой индустрии. 20 июля 1926 года на пленуме ЦК, посвященном состоянию экономики СССР, Дзержинский произнес двухчасовой доклад, во время которого выглядел больным. В нем он подверг резкой критике Г.Л. Пятакова, которого он назвал самым крупным дезорганизатором промышленности, и Л.Б. Каменева, которого обвинил в том, что тот не работает, а занимается политиканством. Из-за нервного срыва ему стало плохо. В тот же день он скончался от сердечного приступа. «Отсутствие у вас судимости – это не ваша заслуга, а наша недоработка». Феликс Дзержинский. Его исторический антипод Юзеф Пилсудский, учившийся с ним в одной гимназии, тоже увлекавшийся идеями Карла Маркса и занимавшийся подпольной работой в Вильне и Варшаве, к тому времени только что совершил государственный переворот. Дзержинский, прекрасно говоривший по-польски, ненавидел Пилсудского и мечтал, что сам его расстреляет в случае победы мировой революции. Но тот пережил Дзержинского почти на 9 лет. Как уже говорилось, Феликс Дзержинский родился в имении Дзержинова, примерно в 50 километрах к западу от Минска. Тогда это была окраина польских земель. Дзержинские испокон веков считали себя поляками. Местные жители исторически относили себя кто к полякам, кто к белорусам, кто к литовцам. Как говорится, по собственному выбору. Никто не мог упрекнуть Железного Феликса в использовании власти для личного обогащения или извлечения каких-либо выгод. Он нетерпимо относился к коррупционерам, взяточникам, нарушителям законов, осуждал пьянство и разврат. Считал, что такие явления надо выжигать каленым железом. Александр Плеханов, российский историк. Казалось бы, сама судьба вела Дзержинского прямой дорогой в лагерь польских националистов, боровшихся за создание единой независимой Польши, в соратники к Пилсудскому, его земляку. Однако он выбрал другой путь. Без сомнений, на посту председателя ВЧК он совершал злодеяния, и надо объяснить, чем он руководствовался. Поляку по рождению, естественно, было бы приписать русофобию. И вроде бы в этом смысле он сам дал компромат на самого себя. В 1922 году Дзержинский якобы сказал, что еще мальчиком мечтал о шапке-невидимке и уничтожении всех москалей. Русский белый писатель Р.Б. Гуль, умерший в Нью-Йорке в 1986 году, в книге о Дзержинском, изданной в 1935 году в Париже, пишет: «Шапка-невидимка надевалась Дзержинским, вероятно, тогда, когда он, например, 25 сентября 1919 года, бледный как полотно, с трясущимися руками и прерывающимся голосом, приехал на автомобиле в тюрьму московской Чики и отдал приказ по всем тюрьмам и местам заключения Москвы расстреливать людей прямо по спискам. В один этот день на немедленную смерть в одной только Москве он послал многие сотни людей. Помимо всех своих вин, расстрелянные были ведь и москалями, попавшими в руки не только к неистовому коммунисту, но, может быть, и к надевшему шапку-невидимку нежному мальчику Феликсу». Да, Дзержинский был сторонником упрощенного правосудия в условиях военного времени. Но вот откуда взялись эти слова о шапке-невидимке? Якобы они взяты из воспоминаний самого Дзержинского, но приводятся они без всяких ссылок на первый источник. Но были ли это слова действительно произнесены? Или тут имела место такая логика? Дзержинский рассказывал, что в молодости был романтиком и максималистом, а до 16 лет он истово верил в католического бога и собирался стать священником. притеснения поляков в Российской империи имели место и многими переживались достаточно остро. В любом случае, одного источника явно маловато для утверждения, что Дзержинского провоцировали точно. Или вот еще одно утверждение. Якобы в 1921 году, во время подписания перемирия после завершения польско-советской войны, Дзержинский встретился в Риге с первым министром иностранных дел независимой Польши Леоном Василевским, с которым он был знаком с давних времен. Дзержинский его спросил: «Леон, что обо мне говорят в Варшаве?» На это Василевский ответил: «Ну как что? Что ты кровавый палач?» А на это Дзержинский якобы возразил: «Как это так? Я ведь истребляю русских!» Но это скорее исторический анекдот, а не достоверный факт. И, конечно же, на основании подобных фактов нельзя делать вывод о том, что Дзержинский во имя национальной мести решил истребить высший класс российского общества. Впрочем, результаты его упрощенного правосудия выглядят именно так. По оценкам одних историков, по приговорам революционных трибуналов и внесудебных заседаний ВЧК, в 1917-1922 годах было расстреляно 140 тысяч человек. Другие уверяют, что со всеми оговорками и натяжками число жертв органов ВЧК можно оценивать в цифру никак не более 50 тысяч человек. А вот в конце 1919 года специальная комиссия, созданная генералом Антоном Ивановичем Деникиным, определила количество погибших от проводимого советской властью террора только в период 1918-1919 годов в 1 миллион 770 тысяч человек. Оценки его личности и деятельности, как правило, диаметрально противоположны. От рыцаря революции и борца за народное дело до верховного жреца террора, апостола террора, палача и душителя свободы, кровожадного льва революции. Александр Плеханов, российский историк. Конечно, красный террор в целом – это не только расстрелы органами ВЧК, но и вся репрессивная политика большевиков за годы гражданской войны. А это период с 1917 по 1922 годы. Так что число жертв красного террора может дойти и до 2 миллионов человек. Некоторые оценки доходят до 8 миллионов человек. На самом деле, число жертв непосредственно ВЧК точно подсчитать невозможно, но вполне достаточно назвать такую цифру. При первом переименовании эта организация насчитывала 280 тысяч сотрудников. Ну и, конечно же, первый председатель ВЧК, бывший энергичным исполнителем воли сначала Ленина, а затем Сталина, стоит в одном ряду с главными палачами мировой истории. Польша, Вторая мировая война и ее последствия. Но вернемся к Польше, которая в 1932 году заключила с СССР договор о ненападении, позднее продленный до 1945 года. Плюс, как уже говорилось, 26 января 1934 года Польша и Германия подписали пакт о ненападении сроком на 10 лет. После заявления Германии претензий на отдельные территории Чехословакии, Польша отказала возможности переброски войск и авиации СССР через ее пространство для оказания помощи Чехословакии. Более того, после Мюнхенского соглашения 30 сентября 1938 года о передаче Судетской области в значительной степени населенной немцами Германии, правительство Польши под угрозой применения военной силы поставило перед Чехословакией ультиматум с требованием передать ей Тишинскую Силезию, расположенную в междуречье Вислы и Одры. И в сентябре 1938 года был произведен захват, аннексия у Чехословакии Тишинской Силезии, которую тогда населяло 227 400 человек. А до этого, во время неофициальных переговоров посла Польши в Германии Юзефа Липского и Германа Геринга, последний дал разрешение на этот захват. 11 августа 1938 года посол Польши в Германии Юзеф Липский доносил министру иностранных дел Польши Юзефу Беку, на вчерашнем приеме у итальянского посла в честь маршала Бальбо я имел возможность обменяться мнениями с генерал-фельдмаршалом Герингом. Геринг сказал, что он хотел бы в самое ближайшее время обстоятельно поговорить со мной и обсудить при этом, конечно, как обычно, в конфиденциальном и неофициальном порядке, возможности дальнейшего польско-германского сближения в некоторых вопросах. Я подчеркнул, что уже во время Парижской конференции чехи в своей политике стремились к получению общей границы с советами, непомерно растягивая свою территорию вдоль нашей южной границы. Это лишило нас непосредственной границы с Венгрией, что противоречит польско-венгерским интересам, опирающимся на вековые традиции обоих государств. Геринг ответил, что он понимает необходимость общей польско-венгерской границы. 23 сентября 1938 года Советский Союз направил Польше ноту, что в случае ее вторжения в Чехословакию он разорвет пакт о ненападении с Польшей. Этот документ министр иностранных дел Юзеф Бек назвал пропагандистским и предложил не придавать ему большого значения. Поскольку правительство Польши не было приглашено на Мюнхенскую конференцию по Чехословакии, 30 сентября его интересы фактически представлял Адольф Гитлер, и Юзеф Бек потом выразил Гитлеру сердечную благодарность за лояльную трактовку польских интересов. Затем в ходе срочно организованной консультации Франция и Великобритания оказали давление на министра иностранных дел Чехословакии Камиля Крофту, принудив его согласиться на поставленные условия, и 1 октября чехословацкие войска начали отводиться от границы. При этом в процессе передачи территорий происходили стычки между местными органами правопорядка и регулярными частями польской армии, в результате которых погибли от 70 до 100 человек. Польша была авангардом антибольшевизма. Левой рукой она поддерживала антисоветские прибалтийские государства. Однако правой рукой она помогла ограбить Чехословакию в Мюнхене. Уинстон Черчилль. К концу 1938 года Мюнхенское соглашение значительно усилило Германию. И в этих условиях немецкое руководство поставило перед собой новую внешнеполитическую цель – достичь гегемонии в Европе, закрепив за собой роль великой мировой державы. Дело шло к прямой военной конфронтации, и при этом Великобритания и Франция постоянно демонстрировали соглашательство. В марте 1938 года немцами был осуществлен аншлюз Австрии, а потом Германия запросила у Польши согласие на присоединение к Германии вольного города Данцига. В мае 1939 года Польша заручилась поддержкой Франции и Великобритании на случай нападения на нее Германии. Отношение правящих кругов Польши к Советскому Союзу оставалось враждебным. При этом 23 августа 1939 года между СССР и Германией был подписан договор о ненападении, в секретном приложении к которому стороны приняли решение о разделе территории Польши. И в ночь на 31 августа 1939 года Германия предъявила ультиматум, потребовав от поляков передать Данциг, Гданьск и согласиться на строительство немецкой автомобильной и железной дороги через Польшу. 1 сентября 1939 года войска Германии напали на Польшу. В 4 часа 45 минут немецкий корабль «Шлезвиг-Гольштейн» в Данцигской бухте открыл огонь по польским позициям. Одновременно с этим немецкая армия начала наступление на Польшу вдоль всей границы от Балтики до Карпат. Этим, по сути, была начата Вторая мировая война. Поляки, надо отдать им должное, отказались от капитуляции. Уже 1 сентября 1939 года президент опубликовал обращение к польскому народу с призывом сражаться. 3 сентября Великобритания и Франция объявили Германии войну. 4 сентября был подписан франко-польский договор о взаимопомощи, но он фактически так и не получил никакого развития. Британцы же, по признанию Уинстона Черчилля, ограничивались тем, что разбрасывали листовки, взывающие к нравственности немцев, Неоднократные просьбы поляков о реальной военной помощи так и остались без ответа. На вооружение брошенных на Польшу германских войск численностью 1 800 000 человек находилось 2500 танков и 2000 самолетов. Польские войска численностью 1 миллион человек имели 700 танков и 400 самолетов. Уже 1 сентября 1939 года президент страны Игнаций Мосцицкий покинул Варшаву. 4 сентября началась эвакуация правительственных учреждений. 5 сентября из Варшавы выехало правительство, а в ночь на 7 сентября верховный главнокомандующий маршал Эдвард Риц Смигле. Соответственно, уже к 5 сентября германские войска прорвали польский фронт, что при отсутствии подготовленных резервов обрекало польскую армию на поражение. А 6 сентября 17-й армейский корпус занял оставленный поляками Краков. Первая немецкая часть достигла Варшавы 8 сентября, а к 15 сентября немцы вышли к Бресту и Львову. При этом 23 августа 1939 года главы ведомств по иностранным делам Германии и СССР подписали договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, более известный как Пакт Молотова-Риббентропа. Соответственно, 8 сентября Иоахим фон Риббентроп через своего посла передал В.М. Молотову, что разгром польской армии займет у Германии несколько недель, и в результате будут оккупированы области, входящие в сферу германских интересов, и что следовало бы сокрушить те воинские соединения, которые уйдут на территорию, составляющую сферу интересов СССР. На это советский нарком ответил: «Мы согласны с вами, что в подходящее время нам будет совершенно необходимо начать конкретные действия». 17 сентября президент Игнаций Мосцицкий пересек границу с Румынией. Там он был интернирован и 25 сентября передал свою должность генералу Болеславу Веняби Длугушевскому. Однако с этим не согласились французы и британцы, потребовав передачи поста президента Владиславу Рачкевичу. Мосцицкий выполнил это требование, а в декабре 1939 года он вместе с семьей обосновался в Швейцарии, где благополучно провел все годы Второй мировой войны. Мосцицкий выполнил это требование, а в декабре 1939 года он вместе с семьей обосновался в Швейцарии, где благополучно провел все годы Второй мировой войны. Генерал Венява Длугушевский эмигрировал во Францию. Затем он перебрался в Лиссабон, а потом в Нью-Йорк. В результате Владислав Рачкевич, бывший министр внутренних дел при четырех правительствах, пробыл президентом Польши до 1947 года. А 6 сентября 1939 года в Москве было принято решение о подготовке военной операции против Польши, об осуществлении освободительного похода. Со своей стороны Иосиф Виссарионович Сталин 7 сентября на встрече с главой Коминтерна Георгием Димитровым высказал следующую оценку происходившего в мире. Война идет между двумя группами капиталистических стран за передел мира, за господство над миром. Но мы не прочь, чтобы они подрались хорошенько и ослабили друг друга. Коммунисты капиталистических стран должны выступать решительно против своих правительств, против войны. Уничтожение этого государства, Польши, в нынешних условиях означало бы одним буржуазным фашистским правительством меньше. Что плохого было бы, если в результате разгрома Польши мы распространили социалистическую систему на новые территории и население? Сказано, сделано. Ночью 17 сентября вызванный в Советский наркомат иностранных дел польский посол в Москве Вацлав Гржибовский получил ноту, в которой было сказано: «Польское государство и его правительство фактически перестали существовать, тем самым прекратили свое действие договоры, заключенные между СССР и Польшей. Предоставленная самой себе и оставленная без руководства, Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Поэтому, будучи доселе нейтральным, советское правительство не может более нейтрально относиться к этим фактам, а также к беззащитному положению украинского и белорусского населения. Ввиду такой обстановки советское правительство отдало распоряжение главному командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Белоруссии, Западной Украины. Гржибовский отказался принять эту ноту и покинул Советский Союз. После этого советские войска вступили на территорию Польши. После этого маршал Эдвард Рыц-Смиглы отдал приказ следующего содержания. Советами в бои не вступать, оказывает сопротивление только в случае попыток с их стороны разоружения наших частей. С немцами продолжать борьбу. Окруженные города должны сражаться. В случае, если подойдут советские войска, вести с ними переговоры с целью добиться вывода наших гарнизонов в Румынию и Венгрию. Похоже, у польского военного руководства еще имелись иллюзии в отношении намерений СССР.